Глава 22. Объявление о начале турнира и осеннем бале вызвало настоящий переполох. Светлые сошли с ума. Все разговоры сводились к девичьим истерикам, мне нечего надеть, и мужским волнениям. Как успеть запастись выпивкой и незаметно протащить ее в академию? Демон рвал и метал. Настолько задергав за день Джорита, что тот вывел команду на вечернюю тренировку и заставил так выложиться, что домой мы ползли на волевых. Даже если Аннет брела, опустив голову и цепляясь за Карха, им с Изой тоже досталось. Капитан словно озверин выпил. Он заставлял Аннет носиться по полю, раздавая то воду, то запасную одежду, то снаряжение, то амулеты. Изабель бегала следом с пузырьками восстанавливающих зелий и энергетиков. Параллельно она залечивала травмы и выслушивала жалобы на зверя капитана. «Джорит!» — рявкнула Иза, когда мы вышли из душевых и побрели в сторону жилых корпусов. «Если ты появишься сегодня еще хоть на мгновение в поле моего зрения, клянусь, я лично тебя убью и никому не позволю поднять твой труп». «Да ладно тебе», — отмахнулся устало некромант. «Хорошо же потренировались». «Ага», — буркнул здоровяк Элвин. «Так хорошо, что завтра на построении не сможем стоять ровно. Что на тебя нашло?» Остальные тоже с негодованием уставились на Ларма. «Демон заявил, что если мы продуем, диплома мне не видать», — признался он. «А всем вам будет неуд по боевке». Я застонала, парни, не стесняясь, выразились более эмоционально. Иза задумалась, а Аннет вяло кивнула и пробормотала. «В гробу я видела его боевку и вообще. Замуж можно и без диплома». Карх приобнял ее за плечи и чмокнул в щеку. «Фу, я к этому никогда не привыкну». Мы с Сашей закатили глаза, Цуонь, понимающе улыбнулся. А Иза традиционно не смолчала. «Правильно, Карху и жена не от счастья. Нормальная же за него не пойдет». «Нормальная как раз и пошла», — тут же вспыхнула Зефирка. «А вот всякие торгашки от зависти не знают, как уколоть». Я толкнула Изабель локтем, указывая вперед. К счастью, скандал не успел набрать обороты, потому что Изу отвлекли. Нам навстречу шел Кьяртан. «Джаз, Даррен ждет тебя, чтобы ехать в город». Я застонала и малодушно решила спрятаться в казарме у парней. Я устала и не хочу таскаться по лавкам. На самом деле платье у меня было и вполне себе симпатичное для простолюдинки Джаз. Для бала в академии пойдет. «Держи». И засунула мне в руки склянку. «Бодрящий эликсир, тебе он сейчас нужен больше». «А мне?» Состраданием в голосе взвыл Элвин. «А ты обойдешься? Думаешь, если бы у меня был лишний, я бы тут мучилась?» Огрызнулась Иза и в тот же момент оказалась на руках у Кьяртана. «Ой!» «И это потеряно», — констатировал Саша и заржал. «Смотреть противно». Вздернула носик Аннет и прижалась к полуэльфу сильнее. «Тоже мне целитель. Не может сама себя излечить. Слабачка». Остальные промолчали, но, судя по лицам парней, Кьяртан им не нравился. Все же Изабель своя, и помешать светлому заполучить ценную магичку — это дело чести. Уверенно, менталиста ждут проверки. А судя по хитрому прищуру, с которым за парочкой следил ведьмак, проверки будут внезапными для светлого и веселыми для темных. Даррен ждал меня на крыльце. Он сидел, поджав ногу, и читал журнал. «Ты уверен, что это необходимо?» — спросила я. «Может, обойдусь?» 10 минут тебе хватит, чтобы собраться», — последовал ответ. «Я взял переносной портал, дорога не займет много времени». Пришлось вздыхать, быстро переодеваться в широкие штаны и рубашку и отправляться за платьем, прикидывая, насколько хватит терпения Стейнера. Из всех моих братьев только Карх любил ходить по лавкам и салонам. Он чаще всего и составлял мне компанию. Остальные всегда предпочитали отделаться золотом или обещаниями. «Зайдем в артефактную лавку», — предложила я, когда мы вышли из портала среди многочисленных торговых рядов. У нас тоже в каждом городе была такая улица. Самая широкая, самая яркая, самая шумная. Каждый продавец старался перещеголять соседа, чтобы привлечь внимание именно к своему товару. Кричали зазывало, мигали магические вывески, мельтешили носильщики и разносчики. С тележек продавали всякую еду, От пирожков до жареной рыбы, упакованной в большие листы какого-то растения. Обожаю такие места. Именно здесь можно понять, что за народ живет в городе. Я, как настоящий турист, глазела по сторонам, зависала возле витрин, смотрела на людей. Да, здесь были только люди. Ни орков, ни эльфов, ни троллей. Все чистенько, радужно, мило. Ни ругани, ни драк, ни попрошаек. Улицу патрулировали стражники в цветах имперской гвардии. Они и поддерживали спокойствие, жестко пресекая любые беспорядки. «После того, как выберешь платье, посетим все лавки, на которые покажешь пальчиком». Стейнер кивком указал на огромные стеклянные двери, у которых застыл мужчина в синей ливрее. Стоило нам подойти, как открылся вход, и лакей с поклоном произнес: «Добро пожаловать, ваша светлость. Рады видеть вас и вашу спутницу». Мы вошли внутрь, и я про себя вздохнула. Это было роскошное, пафосное и ужасно дорогое место. Позолота, хрусталь, зеркала, вышколенный персонал и радушная хозяйка. Она бросилась к нам, как к горячо любимым родственникам, которые заехали на день, чтобы потратить годовой доход своего поместья. «Ах, Даррен, как давно ты у нас не был!» Моложавая блондинка протянула Стейнеру холёную руку с широким золотым браслетом. Он поцеловал над ней воздух. «Стелла, нам нужно...» «Не говори», — импульсивно воскликнула дама. «Вы пришли за платьем на бал. Весь квартал гудит, девушки из академии скупили все. Она рассмеялась. «Такого ажиотажа у нас давно не было. Только платье? Какой бюджет?» «Что-то для академии, что-то для приема во дворце. Весь комплект. Цена не имеет значения». Стейнер был совершенно серьезен и на мои энергичные подмигивания внимания не обратил. Зато мадам заметила и посмотрела на меня уже более пристально и оценивающе. «Ты хочешь, чтобы она выделялась или выглядела более скромно?» Я перевела взгляд на Стейнера и приподняла бровь. Он смотрел задумчиво, видно, пытался представить меня скромной. Не получилось. «Джесс, а ты что предпочитаешь?» «Ну, наконец ты обо мне вспомнил», — проворчала я. «Думала, даже не поинтересуешься моим мнением». Надо отдать Стейнеру должное, он смутился. «Я буду ждать здесь», — парень кивнул на мягкое кресло. «Развлекайся». Я и развлеклась. Выбрала обалденный брючный костюм светло-лилового оттенка из струящегося эльфийского шелка. «Очень смело», — оценила Стелла и принесла туфли в тон на высоком тонком каблуке. «Наши дамы пока не приняли моду на брюки. Предпочитают более традиционные наряды». Традиционный наряд я тоже выбрала. Скромное голубое платье с летящей юбкой и широкими рукавами. Миленькое и в духе простолюдинки Джаз и Найнер. К нему хозяйка салона подобрала туфли и белье. «А теперь в лавку артефактов», — радостно всучила я Стейнеру красивые коробки с нарядами. «Джаз, ты выбрала платье на бал за полчаса? Так не бывает». «Два». «Что два?» «Два комплекта для двух вечеринок». Стейнер был в шоке. Он даже переспросил три раза у Стеллы, не лгу ли я ему. Та подтвердила и выставила счет. Кстати, довольно скромный, на мой взгляд. Обычно я трачу в подобных салонах намного больше. Зато в лавке все для алхимика я оторвалась. «И лунный камень», — тыкала указкой в нужные мне ингредиенты. «Третьего помола. Еще положите фалангу висельника, 200 граммов хвостов глубинного ската, крошку горного хрусталя и вон тот заячий хвостик». «Хвостик не продается. Старик-алхимик поджал губы. «Это мой талисман удачи». «Жаль», — протянула я, жадно оглядываясь по сторонам, чтобы еще прикупить. «А я хотела пришить его на зимнюю сбрую моего драката». «Не продается», — отрезал вредный старикашка. «Ну и ладно». Когда мы вернулись и прощались на крыльце, Стейнер вручил мне небольшой пакетик. «Это тебе». «До завтра». Тот неудобный момент, когда ты вроде как и встречаешься уже с парнем, а вроде как еще и нет. И вроде как можно поцеловаться на прощание. Но что-то в душе мешает проявить инициативу. Спасибо тебе за подарки. Пробормотала смущенно. Джаз и смущение. Рассказать кому не поверит. Я пойду. Пока. Пока. И опять стоим, не расходимся. Гори оно всё. Стейнер сделал решительный шаг и заключил меня в объятия. Я не хочу с тобой расставаться. И мы целуемся. Долго, сладко. Забыв обо всем на свете. Джаз. Холодный голос Иварта словно ушат ледяной воды. Я дернулась и отстранилась. Стейнер нехотя отодвинулся. Еще несколько секунд мы смотрели друг на друга в замешательстве. А потом одновременно улыбнулись и повернулись к открытой двери, в которой стоял мой старший братец. Сурово стоял, со скрещенными на груди руками и прищуренными глазами. Из-за его плеча выглядывал второй братец-оборотень. Эп подмигнул мне и показал большой палец. «Иди в дом». Тоном «я тебя сейчас в угол поставлю», — произнес Ивард. Я помахала ручкой Стейнеру и шмыгнула в дверь. Она за моей спиной с грохотом захлопнулась. «Ну ты малая даешь», — качнул головой Э. «Что делать будешь, если он наследник?» «Не знаю», — честно ответила я. «Не знаю». Ивард вернулся через 10 минут, когда я уже собиралась приложить ухо к двери и подслушать, о чем они там говорят. Хмурый и очень недовольный. «Джаз, ты возвращаешься в княжество». Ошарашил он меня. «Сегодня же. Приказ отца». «Что значит возвращаюсь? Как это возвращаюсь? Завтра же начало турнира. Без меня команде придется туго. Им же всю тактику придется менять. Ларм строил защиту без учета обороны приза. Потому что приз сам мог за себя постоять. А теперь выходит, что я подведу команду. Демон меня закопает. Джорит поднимет, и потом все по очереди будут убивать». Все это я и озвучила братьям. «Я не могу спорить с князем». Ивард потер лоб. Выглядел брат усталым. Мне даже жалко его стало, пока он не продолжил. «И заодно отделаешься от Стейнера. Он тебе не пара». «Потому что наследник, да?» Я следила за братьями из-под лобья. Сердце тревожно колотилось в груди. Я боялась узнать правду. Хотя намеки старшего Сигала и собственные наблюдения давно уже взрастили сомнения в моем мозгу. Еще вчера я был в этом уверен, но сегодня мне очень хочется, чтобы это был не он. Ивард посмотрел на Э. Блондин молча вышел из комнаты. Закрылась дверь, и я почувствовала отголоски оборота. «Джаз, нам стало известно, что культ кровавого бога финансируется из имперской канцелярии. И все счета проходят через кронпринца. Он может быть замешан во всем этом, а ты? Ты часть их плана, понимаешь?» Брат смотрел на меня с сожалением и тревогой, что совершенно не было ему свойственно. «Это может быть западня». «Ты сказал, что теперь не уверен, что кронпринц Стейнер?» «Сейчас в Академии обучается трое детей императора. И... Джаз. Я клялся на крови, что не назову имен. Прости. Я и так сказал слишком много. Я не верю, что Даррен предатель. А я не верю никому из светлых. Никому, Джаз. Даже коллегам из госбезопасности, с которыми мы распутываем это дело. Только Вальтеру. Но его назвать светлым сложно, согласна? Есть еще одна причина, по которой князь хочет, чтобы ты вернулась». Ивард отвернулся к окну. «Ты абсолют. Малефик из легенд. И ты фея. Если вы с драконом полюбите друг друга искренне и от всего сердца, проклятие спадет». «Разве это плохо?» — спросила я осторожно, уже зная, каким будет ответ. Ивард резко повернулся. «Огромные, почти неуязвимые летающие твари, способные плеваться огнем, которые нас ненавидят. Считаешь, они не воспользуются шансом, чтобы стереть темных из истории? Сейчас, когда Корса объединилась с землями нелюдей, мы со светлыми равны по силе. Но если они вернут крылья, расстановка сил изменится. Но дядя сам отправил меня к светлым, чтобы я нашла себе мужа. Мы тогда не знали, как полностью звучит возвратные условия проклятия. Вальтер, догадалась я. Это он тебе рассказал. И какое условие? Кроме взаимной любви с абсолютным малефиком есть еще одно. Дракон должен пожертвовать всем ради любимой. Крыльями, будущим и свободой. Хм, я усмехнулась. Забавно. И невыполнимо для наследника империи. Так что не переживай, драконы так и останутся людьми со зверем внутри. Я услышала тебя, брат, и поняла, что волнует дядю. Да фурх с этим, Джаз. Мы верим в тебя и уверены, если вдруг исполнятся все условия, ты придумаешь, как ограничить ящеров. Просто помни о том, что я тебе сказал. Ивард взлохматил волосы и стал похож на сток сена. Не хотел говорить, но тут еще вот что. Самое главное. Наша разведка донесла, что на тебя готовится покушение. В Академии. Тебе нужно обновить дроусскую защиту. А сделать это может только князь. Хорошо. Я встала и подошла к брату. Обняла его, прижавшись носом к груди. Вдохнула знакомый с детства аромат его парфюма. Не переживай. Все со мной будет хорошо. Если бы ты прошла инициацию, мы бы все спали спокойнее. А так? Необученный малефик, неинициированная фея. Зато я отличный алхимик. А еще из меня выйдет прекрасная сваха. И я намерена женить тебя на Оливии. Я вывернулась из объятий брата и отбежала, пока Ивард не осмыслил мои слова. Он улыбнулся и сразу же напустил на себя серьезный вид. Собирайся. Я получил разрешение на портал. Но до него нужно еще добраться. Ивард, начала я торговаться. Оливия такая славная девушка. Ей на днях исполнилось 17. Ты сможешь воспитать себе жену. Я пообещала, что вас познакомлю. Нет. Ну что решит один день? Вряд ли мне что-то угрожает на открытии турнира. А до него я клянусь просидеть дома под вашей защитой и нос не показывать на улицу. Нет. И со Стейнером встречаться в эти дни не буду. Нет. Я не могу подвести ребят. После осеннего бала все узнают, кто скрывается за именем Джаз и Найнер. И как я буду выглядеть в глазах команды? Княжна, которая предала друзей ради своей безопасности? Ивард закатил глаза и полез в карман за очередным переговорником. Я так и знала, что у тебя есть связь с дядей. Между прочим, мне он такого не дал. Экспериментальная разработка. Угу, и ты его проверяешь в полевых условиях. По поручению лаборатории темного князя. Косичку даю. Ивард его спер у наших ученых. Недоработанный экземпляр. Но так как я поступила бы точно так же, я промолчала, одобрительно глядя, как моргает воздух над амулетом. «Что у вас произошло и почему Джаз до сих пор у светлых?» Голос дяди звучал приглушенно, словно из колодца, а изображение моргало и мельтешило. «Дядя, я...» Я изложила все свои аргументы и на всякий случай пообещала и дядю познакомить с Оливией. Спорили мы минут 10. В итоге я заявила, что плевать мне на их приказы, я не стану подводить друзей. «Фурх с тобой», — устало вздохнул князь. Я знал, что так будет. Сам меня воспитывал такой правильный. Честь над славой, верность над выгодой. Процитировала я девиз Сигалов. Сразу же после открытия турнира ты должна быть здесь. Потом вернешься на бал. И, Джаз, будь осторожна. Не доверяй никому, особенно тому, в кого влюблена. Вспомни свою мать. Сердце протестующе дернулось, но я подавила порыв спорить. «Я тебя люблю». Амулет погас, Ивард спрятал его в карман и повернулся ко мне. «Так говоришь, Оливию с отцом познакомишь?» Брат наступал, я попятилась. «Мою потенциальную невесту сватаешь нашему отцу?» «Это была шутка». Я отбежала к двери в ванну и, шмыгнув внутрь, закрылась на засов. «Она твоя и только твоя». «И только попробуй не выполнить своей угрозы». со смехом проорал из-за двери Ивард. А потом тихо добавил: «Малая, без Эй из дома не выходить. Я тебя понимаю, но мне это очень не нравится». Вечер я провела дома под контролем Эй и Изабель. Киартон отбыл на тренировку, и Иза присоединилась к нашей маленькой компании. Вечер прошел мирно, тихо и спокойно, кроме одного момента. Мне принесли цветы, а Эй их испепелил, не занося в комнату, вместе с запиской от дарителя. «Ты бы мог прочитать, от кого это?» — возмутилась за меня подруга. «Это важно», — шевельнул ухом брат. «Если бы ты узнала, чей букет я сжег, тебе стало бы легче?» «Мне стало бы не так любопытно», — парировала Иза. Лис только глаза закатил. Я же молчала, потому что точно знала, что букет не от Стейнера. Он бы не заказал для меня настолько пафосный лохматый веник. «Знаешь», — спустя некоторое время задумчиво произнесла Иза, — «ведь там были розы?» Э посмотрел на нее с интересом. «А на розах были шипы. А на шипах так просто спрятать яд». Карточка лежала в глубине между ветками какой-то травы, как раз рядом со стеблями роз. Одобрительно кивнул брат. «Жаль, что ты решила выйти замуж за Светлого». «С чего это?» — тут же прищурилась Иза. «Взял бы тебя в наш аналитический отдел. Целитель-аналитик — мечта. А так будешь рожать детей и прозябать среди светлых. Тоска». «Да ну тебе!» — покраснела Изабель и отвернулась. Но по ее довольному взгляду я поняла, что ей приятно завуалированная похвала оборотня. «И вообще, я собираюсь открыть практику и заниматься целительством. После того, как княжна Сигал скрепит дружбу между нашими странами, династическим браком в империю потянутся темные. А значит, им будет нужен темный целитель». «Хорошая идея». Так и прошел вечер. Потом также тихо и мирно прошла ночь. Я перекинулся и спал у меня в комнате, растянувшись от стены к стене. С тех пор, как я видела его лиса, брат вырос еще больше, и у него появился еще один хвост, который он показал на мгновение и тут же спрятал. Зато зверь у него такой очаровательно тискательный, что я воспользовалась моментом и оторвалась по полной. Когда еще удастся заплести огромному лису косички с розовыми лентами? Утром нас разбудил грохот. «Встану и убью». Уверенно во входную дверь стучали ногами и кулаками. «Подъем!» — заорал Карх, врываясь в маленькую прихожую. «Через 2 часа торжественное построение. Надеть форму и в столовую. У вас 30 минут на сбор, время пошло». Больше он ничего сказать не успел, потому что вперед спиной вылетел на улицу со скоростью огненного пульсара. Сегодня мы были единодушны. Иза запустила заклинанием, фиксирующим конечности. Анет — заклинание поломойки. Я, недолго думая, швырнула в крикливого брата пузырек с охлаждающим зельем. А Эни, особо напрягаясь, приложил поверх воздушным кулаком. «Мы же его не убили?» — прислушалась к тишине Зефирка. «А то я не хочу становиться вдовой, не побывав замужем». «Я почти живой», — просипели за дверью. «Спасибо, что не добили». Мы дружно фыркнули и пошли собираться. И все равно в столовую мы пришли последними. Команда Имперской Академии нам покивала, огневики сделали вид, что нас не существует. Целительницы радостно со всеми обнялись, особое внимание уделив Элвину. Я заметила, что наш здоровяк пользовался у девчонок-целительниц особым расположением. Хотя сам он только вздыхал и стойко держался, не поддаваясь на соблазн. Как шепнул мне Саша, Элвин, не без оснований, остерегался провокаций. Его уже пытались спровоцировать на женитьбу. А этого никак нельзя было допустить иначе. Отец нашего гениального графа слыл магом весьма непредсказуемым и строгим. В порыве гнева мог и лишить чего-нибудь очень ценного. Я нашла взглядом Стейнера. Парень бросил на меня мимолетный взгляд, кивнул и отвернулся. Не поняла. Что это за показное безразличие? Тут точно не обошлось без старшего братца. А ведь как ни пытая, не расскажет, о чем они вчера беседовали. «Саша», — я склонилась к ведьмаку. «Мне нужна прослушка. 2. Нет, лучше 3. Одну в кабинет Иварта, вторую ему в карман, а третью положить в шкаф, чтобы он ее нашел и успокоился. «Не получится», — ухмыльнулся ведьмак, словно прочел мои мысли. «Старший слишком хорошо нас знает. Спалит моментом, а потом еще заставит сочинить эссе на тему, почему я идиотка и как это вылечить». «Приходилось писать?» — с интересом спросила я. Саша с тоской посмотрел в тарелку и вздохнул. «А на чем прогорел?» «На прослушке», — признался ведьмак. «Поэтому не советую. У него на них нюх. Чует, словно они воняют драккатским навозом». «Эх, а так заманчиво было бы узнать все грязные секретики старшего братца». «Сегодня мы с Ци за тобой присматриваем, так что не отходи от меня ни на шаг». Я кивнула и принялась за кашу. Не понимаю я этих светлых. Как можно ежедневно есть по утрам каши? За все время, что мы тут были, яйца давали всего 3 раза, зато мерзкую кашу каждый день. «Я скучаю по нашей столовке», — призналась, размазывая по тарелке нечто вязкое и сладкое. «Блинчики с мясом, яишенка, пироги, колбаска». «Ты же всегда ныла, что кормят у нас, как на поле боя. Отвратительно», — хихикнула Иза. Она сидела рядом и нагло подслушивала. «Все познается в сравнении», — подняла я вилку. «Вернусь, сразу же отнесу поварихам коробку самых дорогих конфет». Через час мы стояли на арене, защищенной от непогоды и зрителей прозрачным куполом. Светило солнце, на небе не было ни тучки. И к чему светлые натянули купол, я не могла понять. Чтобы птички случайно не испортили торжественный момент? Или потому что кто-то их об этом попросил или приказал?